час заветный наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашает старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Здравствуйте, здравствуйте, друзья! Снова у вас в гостях старый мудрый попугай Шука. В добром ли здравии, мои маленькие слушатели? И не скучали ли? Нет. Ну и чудесно. Могу сказать одно, уж сегодня-то вам точно скучать не придется. Ведь, как всегда, я принес вам одну из своих самых занимательных историй. Помните, как-то раз я рассказывал вам о своем дяде-попугае? Он слыл в наших краях бывалым путешественником. Многие поговаривали даже, что мой дорогой дядюшка облетел весь земной шар. Этого я утверждать не берусь, а вот то, что он был отменным рассказчиком, это каждый у нас на родине знает. И сегодня я поведаю вам одну из тех историй, что принес мой дядя из дальних стран. Итак, начнем. Давным-давно у одного крестьянина родился сын. Был этот крестьянин таким бедным, что никак не мог прокормить мальчика. И когда сыну минуло 7 лет, пришлось отдать его в работники к богатому соседу. С утра до вечера работал мальчик на богача, но никогда хозяин не был им доволен. Вечно ругал и придирался к нему. Но хотя мальчику жилось очень плохо, он никому не жаловался и удивлял всех крестьян своим умом и веселым характером. Вскоре после того, как мальчику исполнилось 12 лет, нагрянула в его деревню беда. Стали болеть и умирать люди. Каждый день хоронили крестьяне своих близких, и никто не знал, как остановить страшный мор. Жила в этой деревне одна умная и прозорливая женщина. Она была такая старая, что и сама не помнила, сколько ей лет. Женщина созвала всех и сказала: «Как-то в старину случилось в нашей деревне такое же несчастье. Но моему прадеду, знаменитому лекарю, удалось победить болезнь. Есть в лесу один целебный корень. Тот, кто выпьет глоток его отвара, будет здоров. А тот, кто выпьет весь отвар одного корня один, проживет 100 лет». «Но где же найти этот чудесный корень?» «Этого не знает никто. Слышала только, что мой прадед говорил, узнать это растение можно по 5 красным лепесткам». Как только услышал эти слова богатый сосед, у которого работал мальчик, сразу же отправился в лес. В тот же день ушел и мальчик. Оба решили разыскать целительный корень. 3 дня бродил богач по лесу в поисках чудесного растения. На 4-й день он увидел в чаще 5 красных лепестков. Закричал богач от радости, засмеялся на весь лес. Не каждому подобное счастье выпадает. Знал уж, что в столице за такой корень дадут столько денег, что одному человеку и не унести. Но богач, вместо того, чтобы выкопать корень, достал из-за пояса нож и начал делать зарубки на деревьях, что росли вокруг красного цветка. И вдруг он увидел своего работника. Мальчик шел грустный и все время смотрел себе под ноги. Ну что, мальчик, не нашел корня? 3 дня искал я его, 3 дня не спал и не ел, и не отдыхал, но нигде не встретил я красного цветка. Где тебе найти такой корень? Разве ты не знаешь, что Бог всегда помогает счастливому и богатому? Посмотри, что я нашел вон у того папоротника. Хозяин, ты нашел целебный корень. Теперь вся наша деревня будет спасена. Давай, давай, я помогу выкопать твою замечательную находку. Убери свою лопату, мальчишка, и не суйся не в свое дело. Но почему? Я хочу, чтобы корень подрос и стал тяжелее. Тогда мне дадут за него в столице мешок денег. Я приду сюда через год и найду этот корень по своим зарубкам на деревьях. Но каждый день в деревне умирают наши близкие. Зачем тебе золото, если вымрет вся деревня? Да что мне до этих людей? Даже если мор унесет всех до одного и некому будет обрабатывать мою землю, на те деньги, что дадут мне за корень, я смогу безбедно прожить до конца дней. Хозяин, у тебя нет сердца. Ай, убирайся прочь. Это я нашел корень, и никому нет дела, как я с ним поступлю. Ничего больше не сказал мальчик, повернулся и ушел в глухой лес. Когда он скрылся, богач подумал. Стоит мне уйти, как этот мальчишка украдет мой корень. Надо его убить. Бросился злодей в погоню за мальчиком, обшарил вокруг все кусты, но тот словно сквозь землю провалился. Вернулся богач под вечер к своей находке и лег спать. А утром чуть взошло солнце, проснулся и подумал. Да не могу же я целый год стеречь этот корень. А ведь как только я уйду, мальчишка придет сюда и украдет мою находку. Что же делать-то? Так-так, что ты еще там говорила, та старуха? Тот, кто выпьет весь отвар, проживет 100 лет. Кажется, теперь я знаю, как поступить. Злодей выкопал корень, развел костер и поставил на огонь котел с водой. И пока нагревалась в котле вода, богач вспоминал о мальчике, вспоминал и хихикал. Я всегда говорил, что мальчишка глуп. Неужели я стал бы искать корень, чтобы поить драгоценным отваром нищих соседей? Да какое мне до них дело? Пусть они умирают или ищут сами целебный корень. Я же выпью весь отвар один и проживу 100 лет. Когда вода закипела, богач опустил в нее корень. Вода кипела, бурлила, отвар становился все гуще и гуще. И вот, наконец, лекарство было готово. Богач зачерпнул из котла чашку отвара. Но в тот момент, когда жестокий человек поднес чашку ко рту, из-за ближайшего дерева внезапно появился все тот же мальчик. Он посмотрел хозяину в глаза и спросил. «Зачем тебе долгая жизнь, хозяин, если ты не хочешь творить добро и помогать в беде людям?» «Ух, как ты мне надоел! Корень мой!» Я нашел его и выпью весь отвар один. Ни слова не сказал мальчик, повернулся и снова отправился в лес. Когда он скрылся, жадный богач снова поднес ко рту чашку с лекарством, Но не успел он сделать и глотка, как из кустов выпрыгнул тигр, ударил богача лапой, и тот свалился замертво. Долго ждали в деревне возвращения богача. Все надеялись, что он принесет целебный корень, и больные снова станут здоровыми и сильными. Но проходили дни, а богача-то все не было. А мальчик в это время без устали бродил по лесу. И однажды он забрел в такую чащу, что в полдень там было темно точно ночью. Путь ему преграждал колючий кустарник. Вблизи слышалось рычание зверей, но мужественный мальчик не отступил и не вернулся домой. Все время думал он о своих умирающих соседях и помнил, что только чудесный корень спасет от гибели деревню. И вот мальчик стал продираться сквозь колючий кустарник. Скоро одежда его превратилась в лохмотья, по лицу текла кровь. Бедняга изнемогал от усталости. Он упал, и ему показалось, что он больше никогда не встанет. Но с трудом поднявшись на колени, он начал молиться. Господи, если мне суждено умереть, пусть это случится позже, когда я принесу корень в деревню. Эти люди ждут и надеются на спасение. Разве я могу прекратить поиски? Прошу тебя, о всемогущий Господь, дай мне найти чудодейственный корень, а уж потом будь что будет. И как только мальчик произнес эти слова, он вдруг заметил вдалеке мерцающий огонек. Собрав последние силы, он сделал шаг к этому огоньку, потом еще несколько шагов. И вот удивительно, больше он не чувствовал уколов колючих кустов, не падал на скользкой траве, не проваливался в верлоги, покинутые дикими зверями. Как долго шел мальчик, он и сам не знал. Только вдруг огонек оказался перед ним и осыпался в траву яркими искрами. И мальчик сразу же увидел, как из травы появился долгожданный красный цветок, и 5 огненных лепестков, подрагивая на стебле, вдруг запели. Корень здесь, корень здесь, пусть достанется он тому, кто не щадит своей жизни ради спасения других. Нечего и говорить, как обрадовался мальчик. Бережно выкопал он драгоценный корень, завернул его в платок и поспешил домой. Теперь путь его был легок и безопасен. Перед ним расступались деревья, на болотах появлялись тропинки, глубокие ручьи мелели, а свирепые тигры бежали при виде его прочь. Рано утром маленький герой был уже у себя в деревне. А в полдень все жители выпили по глотку замечательного настоя и сразу же выздоровели. И больше в этой деревне никто никогда не болел. Такую историю услышал я некогда от своего любимого дядюшки-путешественника. Да, что ни говори, нет на свете сильнее того, кто делает добро ближним и всегда обращает свои помыслы к Богу. А жадный человек, который кроме себя никого не любит, только кажется таким уж могущественным и неуязвимым, Поверьте, рано или поздно он будет наказан. Вот как злой богач из моей истории. Об этом, кстати, многие умные книги говорят. А вот, например, какие слова я нашел в одной из них. Сейчас, сейчас. А, вот они. Мудрый ничего не накапливает. Он все делает для Бога и людей, и все отдает другим. Прекрасные слова, не правда ли? И давайте-ка этими словами завершим нашу сегодняшнюю встречу. А в следующий раз я опять прилечу к вам с новой историей. А вот о чем она будет, это пока секрет. Ждите меня. До встречи, друзья! Видно, время попугаю передачу завершать, но ребятам обещаю в гости часто прилетать. Сколько сказок и легенд мы узнаем в детский час. Верю я, придет момент, и начнется вновь рассказ. Да-да.